Иван Сергеевич понял, что шведы взялись за него с бульдожьей хваткой и просто так не отступятся. Следовало переходить в наступление, сбить предлагаемый ими ритм и строй беседы. На худой случай погрузить все дело в длинную дискуссию и выиграть хотя бы одну ночь для анализа и раздумий. «Допустим, специалист я не самый лучший», — сказал он, — «и тем более теоретик. Вы, господа, либо заблуждаетесь, либо умышленно преувеличиваете, что мне не особенно нравится». «Мы владеем объективной информацией», — заявил Варберг. «В институте вас считали лучшим аналитиком и специалистом по геофизическим исследованиям. Кроме того, вы долго занимались практической деятельностью. Подъем затонувших судов с драгоценными металлами в Черном, Каспийском и Баренцевом морях, работы на дне будущего Цимлянского водохранилища, колчаковское золото, сокровища Ивана Грозного и, наконец, Валькирия. Сволочи! — безадресно подумал Иван Сергеевич. Все, что можно, выдали. А раньше за каждую секретную бумажку готовы были со света сжить. Кроме того, мы имеем сведения, что вы умышленно искажали исследовательскую информацию, чтобы советский режим не мог воспользоваться плодами вашего труда, — продолжал Варберг. — Это был ваш протест коммунистической власти. Иван Сергеевич едва сдерживался, чтобы не выдать свои эмоции, хотя тут же согласился про себя, что вся халтура, вольная или невольная, и в самом деле совершалась как протест, но, в общем-то, не против конкретного режима в России, а против странной политики, проявившейся во время работы в Цимлянске. Шведы же пытались пригребать его к себе как некоего специалиста-диссидента. Перед фирмой «Валькирия» сейчас стала проблема в работе с материалами института, переводил швед. Искажение настолько серьезно, что требует больших расходов, дополнительных средств. А наша страна уже заплатила России за эти материалы. Бывший руководитель фирмы, господин Савельев, не смог дешифровать умышленные искажения из-за слабой профессиональной подготовки. Нам же известно, что вы, господин Афанасьев, обладаете всеми необходимыми знаниями. Поэтому мы вас считаем одним из лучших специалистов. Они действительно много знали об институте, его настроениях и нравах. Это значило, что кто-то из бывших сотрудников служил в «Валькирии» информатором. В материалах сведений о личностях не почерпнешь. Сбить с ритма шведов было трудно. Куда бы ни уходил разговор, Варберг возвращал его к сути. Нужно было действовать энергичнее. «Самый лучший специалист по «Валькирии»» «Вам, по-видимому, известен, господин Варберг». Иван Сергеевич встал и начал ходить вдоль стола. «Пусть водит за ним глазами». «О, да!» — самостоятельно воскликнул швед-переводчик. «Это господин Русинов. Его звали Мамонт». «Правильно», — похвалил Иван Сергеевич. «Поэтому, чтобы продолжать дальнейший разговор, я хочу услышать прямой и откровенный ответ на один вопрос. Я люблю иметь дело с людьми честными, порядочными, и не люблю играть в темную. От вашего ответа зависит, уважаемые господа, мой выбор и мое слово согласия. По-русски это называется проверка на вшивость». Швед-переводчик растолковал шефу речь Ивана Сергеевича и слегка смутился, объясняя, что такое проверка на вшивость. Пока он не разъяснил иносказательность этой фразы, его товарищи понимали это в буквальном смысле. «В чем суть вопроса господина Афанасьева?» — наконец спросил он. «Кто конкретно и с какой целью производил негласный обыск в квартире Русинова?» Иван Сергеевич остановился напротив Варберга и замер, глядя ему в глаза. Показалось, что еще до переводчика он понял смысл вопроса. Шведы переглянулись. И тот молчаливый вдруг заговорил неожиданно высоким визгливым голосом. Варберг что-то отвечал ему односложно и коротко. Они вдруг забыли дипломатический тон беседы и вели между собойчик без перевода. «Одну минуту, господа», — прервал их Иван Сергеевич. «Я не знаю шведского, простите за невежество. Но я прошу переводить все, что говорят за этим столом». Заметно было, что они смешались. Однако Варберг взял ситуацию в свои руки.